Глава 15. Громов. «Сними с меня наручники!» – требует. «Диких зверьков надо держать под контролем!» – довольно усмехаюсь. «Прикованы к стулу девчонка – лучшее, что я видел за последние дни. Надо же мне как-то вести с тобой диалог!» «Мне не нужен опекун!» – опять заводит ту же шарманку. «Мне не нужен ты! Я уже взрослая девочка, способная сама!» «Да-да, конечно!» Я видел, как она это все делала. Справилась сама. Молодец. И чуть не загремела за решетку. Умничка. Мне хватило этого. Способна сама. Сыжу сквозь зубы. Еще бегать за ней. Пошла к черту. С этого дня я присматриваю за тобой. За каждым шагом. Тебе придется жить со мной. Играть по моим правилам. Но хочешь ты этого или нет, девочка? Я Громов. Теперь твой опекун. И лучше тебе слушаться меня, сопля, если не хочешь получить по своему очаровательному заду. Жить с девчонкой под одной крышей, что позавчера возбудило тебя, а сегодня оказалась дочкой погибшего друга. Худшее, что могло со мной произойти. Она еще и так похожа на нее. На ту, что я любил все эти годы. Лиду. Но чувства к ней остыли, слава богу. Хоть и некая привязанность осталась. Но удивительно, как они похожи. Как две капли воды. Когда увидел девчонку в первый раз в машине, думал, что сошел с ума. Потерять первую любовь и для меня было большим шоком. Когда она рядом, бегает к тебе за помощью, мне спокойнее, чем когда я осознаю, где она находится сейчас. В сухой земле, в гробу. А передо мной сидит ее чадо, из-за которого я Лиды лишился. Мы были друзьями, я был безумно влюблен в рассудительную и мудрую Лиду, которая в очередной раз поступила слишком правильно. Выбрала отца ребенка, Макса, а не меня. С выбором я смирился, и она. Хоть и всю жизнь после этого проблемы преследовали ее по пятам. И каждый раз она летела ко мне, плача в жилетку. Из-за детской привязанности помогал ей, заботился. Даже когда Макс бил ее, успокаивал, но не вмешивался, зная, что это выбор ее. А теперь передо мной сидит юная красотка, на которую, мягко скажем, член-то шевелится, особенно при виде аппетитных ножек. «Я не хочу!» Приходится вернуться к ее разгневанному лицу и плотно сжатым губам. «Мне не нужен родительский бизнес! Оставь себе! Я все равно в этом ничего не смыслю и потоплю его!» «Нет!» Обрубаю. Ее родители долго шли к этому. Ради своей малявки. Я подготовлю тебя за полгода к управлению компанией. И потом мы разбежимся. Полгода? Распахивает глаза. А она что думала? Неделю потерпим друг друга. И все? Это маленький срок. С твоим отцом я договаривался на год. Но мне не нравится бегать за соплячкой. Я уже не молодой. Кости хрустят. И сколько тебе? Бросает с вызовом. 35. Ты младше моих родителей. Морщится. Но я все равно не согласна. У меня есть своя жизнь. Я учусь, живу, развлекаюсь. И ты мне не указ. Тихий вздох сам вырывается изо рта. Маленькая несносная девчонка. Оставь ее себе. Мне своего хватает. Хмыкаю. Протираю задумчиво подбородок и резко выдаю. Ладно. Глаза ее округляются от удивления. Не ожидала, что я так быстро соглашусь? Выбирай. Тщательно продумываю все варианты. Либо ты играешь по моим правилам, выполняешь последнюю волю матери, живешь здесь. Блять, Громов, тебе мало проблем? С ней их станет еще больше. Начнем с того, что у тебя на нее стоит. Трахнуть ее хочешь, вдолбиться в этот дерзкий рот. Она уже взрослая, и ты таких на завтрак ешь. А теперь хочешь, чтобы она была под боком? Да, хочу. Иначе проблем будет еще больше. «Послушно делаешь все то, что я велю, или...» Усмехаясь, хочу жестко проверить ее. «Или я продаю бизнес твоих родителей и все деньги спущу на благотворительность. Есть там фонд один». Знаю, что возлюбленная брата занимается фондами. Помощь детям, все дела. Но нет, слишком просто. Благородно. Яра точно скажет «да». «Лечит психов, наркоманов». Ей такой расклад не нравится. «Это дело всей жизни моих родителей. Ты серьезно спустишь его на наркоманов, которым ничего не поможет в этой жизни, кроме очередной дозы?» Возмущенно выпаливает. Как быстро она меняется. «Да!» Уверенно выпаливаю. «Мне не жалко, Вдруг кто-то вылечится. Слышу скрип этих белоснежных зубов, силу которых я недавно испытал. Вот, блядь, опять злиться начинаю. Но медовые глаза, в которых плещется злость, немного смягчают мой пыл. Не об этом мечтали твои родители, так ведь? Ты все равно не отстанешь, так? Гневно выпаливает. Неа, довольно улыбаюсь. К тому же, если бы ты не согласилась, я бы тебя заставил. Хоть она и не согласилась, вижу, как ей обидно от того, куда я готов спустить бабки. Знает, что наркоманов лечить бесполезно. А смог бы? Дерзко бросает. Ты не поверишь, что я могу сделать с тобой, Яра. Сокращение имени теплом отдаётся где-то на языке. Мне нравится. Яра. Маленькая малышка, но дерзкая на язык Яра. Стою со стула, останавливаюсь перед ней. Ее лицо на уровне моего пупка. Надавливаю чуть на плечи, и придется ей уткнуться не только в спинку стула, но и в кое-что еще, чем ее рот я заткнул. Хочешь проверить?